и когда желание леди будет удовлетворено, я его уберу. Вино было не из важных. Жорж был прав, оно не имело и вкуса клубники. Мы снова перешли на капри. Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне 100 лир. «Ничего-ничего, тененте», — сказал он. «Бывает со всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся». После обеда мы шли по галерее, мимо других ресторанов и мимо магазинов со спущенными железными шторами, и останавливались у киоска, где продавались сэндвичи. Сэндвичи с ветчиной и латуком, и сэндвичи с анчоусами на крошечных румяных булочках, не длиннее указательного пальца. Мы брали их с собой, чтоб съесть, когда проголодаемся ночью. Потом мы садились в открытую коляску у выхода из галереи против собора и возвращались в госпиталь. Швейцар выходил на крыльцо госпиталя помочь мне управиться с костылями. Я расплачивался с кучером, и мы ехали наверх в лифте. Кэтрин выходила в том этаже, где жили сестры, а я поднимался выше и на костылях шел по коридору в свою палату. Когда я раздевался и ложился в постель, а иногда сидел на балконе, положив ногу на стул, и следил за полетом ласточек над крышами и ждал Кэтрин. Когда она приходила наверх, будто так, будто она вернулась из далекого путешествия, и я шел на костылях по коридору вместе с нею и нес тазики, и дожидался у дверей или входил с ней вместе, смотря по тому, был больной из наших друзей или нет, и когда она оканчивала все свои дела, мы сидели на балконе моей комнаты. Потом я ложился в постель, и когда все уже спали, и она была уверена, что никто не позовет, она приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, и она сидела на кровати, не шевелясь. Только иногда вдруг быстро наклонялась поцеловать меня, и я вынимал шпильки и клал их на простыню, и узел на затылке едва держался, и я смотрел, как она сидит, не шевелясь, и потом вынимал 2 последние шпильки, и волосы распускались совсем, и она наклоняла голову, и они закрывали нас обоих, и было, как будто в палатке или за водопадом. У нее были удивительно красивые волосы. И я иногда лежал и смотрел, как она закручивает их при свете, который падал из открытой двери, и они даже ночью блестели, как блестит иногда вода перед самым рассветом. У нее было чудесное лицо и тело, и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, и я кончиками пальцев трогал ее щеки и лоб, и под глазами, и подбородок, и шею, и говорил: «Совсем как клавиши рояль». И тогда она гладила пальцами мой подбородок и говорила: «Совсем как наждак, если им водить по клавишам рояля». «Что, колется?» «Да нет же, милый, это я просто, чтоб подразнить тебя». Ночью все было чудесно, и если мы могли хотя бы касаться друг друга, это уже было счастье. Помимо больших радостей, у нас еще было множество мелких выражений любви, а когда мы бывали не вместе, мы старались внушать друг другу мысли на расстоянии. Иногда это как будто удавалось, но, вероятно, это было потому, что в сущности мы оба думали об одном и том же. Мы говорили друг другу, что в тот день, когда она приехала в госпиталь, мы поженились, и мы считали месяцы со дня своей свадьбы. Я хотел, чтобы мы на самом деле поженились, но Кэтрин сказала, что тогда ей придется уехать, и что как только мы начнем улаживать формальности, за ней станут следить и нас разлучат. Придется все делать по итальянским брачным законам, и с формальностями будет страшная возня. Я хотел, чтобы мы поженились на самом деле, потому что меня беспокоила мысль о ребенке, когда эта мысль приходила мне в голову. Но для себя мы считали, что мы женаты, и беспокоились не так уж сильно.